Часть десятая. Пасхальный визит. 28 марта 1904 года. 7:45 по местному времени. Поезд литера А на подъезде к железнодорожному вокзалу города Порт-Артура. Позади осталась вся Россия, от Санкт-Петербурга до Порт-Артура. Почитай, целый континент. Оставались последние версты долгого пути. За окнами, ставшие привычными, сопки плавно перетекали одна в другую, отличаясь друг от друга лишь редко разбросанными домишками китайских крестьян да деревьями с погнутым морским ветром стволами. Откуда-то издали доносился праздничный перезвон колоколов. Пасха. Великий князь Александр Михайлович, кутаясь в наброшенную на плечи контр-адмиральскую шинель, нервно курил папиросу за папиросой, пытаясь в ароматном дыме спрятать нарастающее волнение. На вагонном столике лежал вскрытый пакет из плотной бумаги и странной прозрачной пленки. Пакет был запечатан сургучными печатями и надписан четким типографским шрифтом. Его императорскому высочеству, великому князю Александру Михайловичу Романову. Лично в руки, секретно, конфиденциально. Пакет был вчера ночью передан на поезд великих князей начальником станции Пуландянь. На все настойчивые вопросы Михаила о том, как пакет попал к нему, старый путейский мялся, опустив глаза к земле, а потом взмолился. «Не губите меня, Христа ради, ваше высочество. Я им слово давал, супруга и детишками клялся. Это ж такие серьезные люди, но никак не могу, ей-богу». «Вот как война началась, у нас хунхузы озоровать начали». «Странные какие-то хунхузы. Их главный себя господин Цзянь назвал». «Стражники наши их поймать не могли. Казаки тоже гонялись за ними. Гонялись, да и плюнули. А давеча, значит, его высокопревосходительство наместник этих прислал. Десятка два их было. Все в офицерских чинах, хоть и молодые. Форма на них такая особая была. Сама зеленая, как тот гаулян. А под ней тельняшка морская. А в глаза, ваше высочество, им вовсе лучше не смотреть. Мрак там». Старший их аж цельный подполковник. Пошуровали они в балочках пару дней, а на третью ночь тут по соседству небольшая стрельба образовалась. Утром выходят на разъезд, с собой тащат рогожные кули и этого самого Цяня, хитро связанного. А в кулях головы этих хунхузов. Говорят, для отчета. А подполковник мне и говорит. «Спасибо тебе, отец. Не хунхузы это были, а японская разведгруппа». «Так и сказал?» переспросил великий князь Михаил. «Японская разведгруппа?» «Ей-богу, ваше высочество, так и сказал», крестясь, ответил железнодорожник. «Разведгруппа? Слово какое-то новое. По смыслу понятно, а поди ж ты». «Так это они передали тебе пакет?» Великий князь Михаил бросил острый взгляд на Александра Михайловича, вертящего в руках злосчастный пакет. «Не губите, ваше высочество», опять взмолился железнодорожник. «Мишкин, оставь его». Паровоз дал гудок, Александр Михайлович поставил ногу на подножку вагона. «Дал слово, пусть держит. Что мы, японцы, чтоб пытать его? А то сейчас на крики Ольга выскочит, и будешь ты уже от нее отбиваться». «Эх, была не была». Великий князь Михаил обхлопал себя по карманам, вытащил смятую бумажку и сунул ее в руку железнодорожника. Затем вскочил на подножку отходящего поезда. Старик развернул сложенную в несколько раз бумажку, из денежной купюры на него глянула государыня императрица Екатерина Алексеевна во всей своей грозной красе. В своем купе великий князь Александр Михайлович разорвал пленку и наискось взрезал пакет. Оттуда выпал тонкий листок бумаги и две фотографии. Это были те сведения, за которые агенты иностранных разведок наверняка отдали бы немало золота. Текст, отпечатанный четким шрифтом лазерного принтера, гласил: «Его императорскому высочеству Александру Михайловичу Романову. Получил информацию о вашей встрече с нашим представителем, капитаном первого ранга Ивановым Михаилом Васильевичем. По прибытии в Порт-Артур вас будут встречать капитан первого ранга Карпенко Сергей Сергеевич и подполковник морской пехоты Новиков Александр Владимирович. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество на благо России. Подпись. Павел Павлович Одинцов». Скрепляли все это послание замысловатая подпись с завитушками и круглая гербовая печать с двуглавым орлом, по кругу которой шла фантасмагорическая для этой реальности надпись специальный представитель президента Российской Федерации. Да, великий князь отложил в сторону опасную бумагу и задумался. Специальный представитель президента. Это если на современный язык переводить, то какой класс по табели о рангах получается? Второй или третий? Неважно. В любом случае, человек он там был не маленький. И вообще, просто так на такую высоту не поднимаются, особенно в республиках вроде американской или французской. Имея брата Николая Михайловича, записанного франкофила, с которым часто приходилось спорить, Александр Михайлович представлял, что для достижения такого положения при республиканском строе надо иметь изрядно ума, а также здоровую долю воли, наглости и цинизма. На мысли о цинизме наводили методы уничтожения японских сил под корень. Что в случае с Того, что на островах Элиота, где из 1500 гарнизонов в плен были взяты единицы, если, конечно, господин Одинцов полностью контролирует своих военных. Мысли великого князя перепрыгнули на день завтрашний. Ну что ж, встретимся, поговорим, от нас не убудет. Вряд ли этот господин Одинцов человек, приятный во всех отношениях, но приходится принимать правила игры. Это мы оставили им такое наследство, из которого они не могут выбраться целый век. Потому и был так резок во время встречи на Байкале господин Иванов, а возразить ему было нечем, кроме, разумеется, великокняжеского гонора, но в данном случае невместно это. Дед бы узнал, до чего мы еще доведем Россию, в гробу бы перевернулся. И так бы от себя добавил, у чертей бы уши покраснели. Так что, как говорят мужики, дареному коню в зубы не смотрят, особенно если свой вот-вот сдохнет. А теперь, господин Одинцов, посмотрим на ваших подчиненных. Великий князь взял первое фото в руки. Да, вот ты какой, капитан первого ранга Карпенко, победитель Того. С виду обычнейший малоросский селянин, а поди ж ты. До Порт-Артура такого рода победы были только у Спиридонова при Чесме и у Нахимова при Синопе. Но там были турки, то есть противник заведомо более слабой выучки, и их корабли стояли на якорях. Да-с, одним качественным превосходством тут не обойдешься. Сколько раз мы с Ленстримом пытались нащупать другой, но столь же успешный вариант и ни в какую. Не выходит у нас полного разгрома, обязательно получается, что кто-нибудь из японцев уйдет. А ты рассчитал и ударил в нужном месте в нужное время, ни раньше, ни позже. Будем иметь в виду, что ты у нас, возможно, гений маневренного морского боя. Вслед за Карпенко настала очередь Новикова. Александру Михайловичу от взгляда на эту фотографию вдруг пришло на ум читанное где-то словесное описание. Глаза серые, волосы русые, силы неимоверной. Великий князь смотрел на фотографию, пытаясь понять, что это за человек и что за офицер. Ой, не зря наместник доверил тебе морскую бригаду формировать. Видели, небось, со Скольда до Новика, как твои орлы японцев резали? Захотели, значит, его высокопревосходительство Евгений Иванович особую бригаду получить, где каждый штык 3 или 5 равен. А что такого? Война все спишет. Вот только мы еще посмотрим, в чью пользу все это обернется. Наместника Дальнего Востока или государства российского. Вот и сейчас, уже на подъезде к Порт-Артурскому вокзалу, великий князь все курил и думал о вчерашнем и о том, будет ли среди встречающих сам господин Одинцов, так сказать, инкогнито, как халиф Гарун аль-Рашид. Вчера он коротко ввел в курс дела Михаила, но ничего не стал говорить Ольге. Зачем женщине лишние волнения? Михаил стоял у него за спиной, уже затянутый в шинель и офицерскую портупею. Неизменный палаш похлопывал по голенищу сапога. Его денщик Антон стоял в дверях купе, в любую минуту готовый взяться за ручки двух огромных баулов. Вещи Александра Михайловича были сложены и упакованы. Взамен проштрафившегося Филимона, пребывающего сейчас в читинской кутузке, в его купе хозяйничал взятый в денщики по совету Ольги молодой гусар Ахтырец. А вот и она сама. В том же самом виде, в шляпке с вуалью, что и 2 недели назад на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Неужели прошло только 2 недели без 1 дня? А кажется, что позади целая вечность. Вот вдоль реки железная дорога вышла к бухте и круто повернула влево. Карл Иванович вышел из купе, щелкнув крышкой своего бригета. «Время?» — Ваше императорское высочество, подъезжаем. За окнами вагона развернулась вся гладь западного бассейна внутреннего рейда Порт-Артура с панорамой нового города. А впереди замаячили мачты стоящих на бочках в восточном бассейне броненосцев. Дальнее путешествие подошло к концу. Поезд дальше не пойдет. Дальше только море. Паровоз встал на точно отведенном для этого месте. Дернулись вагоны, лязгнули буфера. Красная ковровая дорожка легла точно под подножку двери вагона великих князей. Гарнизонный оркестр врезал «Боже, царя храни!» И звуки гимна империи смешались над ликующим городом с перезвоном церковных колоколов. Пора. Великий князь Александр Михайлович привычным жестом разгладил усы и натянул тугие перчатки. А дальше? Дверь услужливо распахнута, и он, спустившись по ступенькам, делает свой первый шаг по ковровой дорожке. Накрапывает мелкий дождь, настолько мелкий, что воздух просто кажется заполненным водяной пылью. Перед вагоном уже выстроилась редкая цепь из леп, кирасир и ахтырских гусар. Все как положено. Глаза на выкате, грудь колесом, приклады карабинов у ноги. Молодцы гвардейцы. Напротив вагона, у конца дорожки, группа встречающих. Золотое шитье адмиральских эполет и парадные треуголки. Адмирал Алексеев, вице-адмирал Макаров были ему лично хорошо знакомы. Остальных генералов и адмиралов приходилось узнавать по фотокарточкам. Вот начальник штаба эскадры, контр-адмирал Михаил Павлович Молос, пользующийся репутацией удивительно светлой личности. Великий князь знал, что в той истории Михаил Павлович должен был через 3 дня погибнуть вместе с вице-адмиралом Макаровым на броненосце Петропавловск. Ну, теперь, понятно, этого не будет. Тут же стоит генерал-майор Роман Исидорович Кондратенко. Из газет, купленных в Мукдене, Александр Михайлович знал, что приказом наместника он назначен временно исполняющим обязанности командующего 3-м Восточно-Сибирским корпусом вместо генерал-лейтенанта Стесселя, находящегося под следствием. Рядом с ним комендант крепости генерал-лейтенант Константин Николаевич Смирнов и командующий крепостной артиллерией генерал-майор Василий Федорович Белый. За спиной у адмиралов и генералов стояли бесчисленные капитаны 1-го и 2-го ранга, полковники и подполковники. Рядом со встречающим генералитетом застыли ровные ряды почетного караула. Александр Михайлович чувствовал, как за правым его плечом шагает Михаил, а за левым — Ольга. Оркестр стих, и в наступившей тишине был слышен только звук шагов. Навстречу великим князьям величественно выдвинулся наместник Алексеев, приложил руку к краю треуголки. «Здравия желаю, ваше императорские высочества! Какими судьбами в наши Палестины?» «Волей государя-императора, Евгений Иванович, и никак иначе!» Александр Михайлович стащил с руки тугую перчатку и пожал наместнику руку. «У нас, знаете ли, была тайная и особо важная миссия». «И даже...» — наместник взглядом показал на великую княгиню Ольгу, с невозмутимым видом стоящую перед рассматривающими ее офицерами, генералами и адмиралами. «О, Евгений Иванович, вы не поверите, но оказалось, что это наше тайное оружие!» Фраза привела наместника в легкое недоумение. «Видите ли, Евгений Иванович, на переправе через Байкал мы столкнулись нос к носу с очень интересными людьми. С теми самыми, что в сопровождении вашего флаг-капитана Бергарда следовали из Порт-Артура в Санкт-Петербург. Ведь его императорское величество послал нас расследовать невероятно успешное дело от 14 марта. Государя императора насторожило то, что и вы, и адмирал Макаров были крайне скупы на подробности. Но вот с момента встречи на Байкале стало ясно, что мы ехали охотиться на зайцев, а в лесу вместо зайцев нас ждал медведь с балалайкой». Полголоса разговаривая, великий князь Александр Михайлович и наместник Алексеев медленно шли вдоль строя почетного караула. Чуть сзади, также перешептываясь, следовали Михаил и Ольга. Неожиданно Александр Михайлович повернулся к строю. «Скажите, Евгений Иванович, я вижу тут у каждого матроса по солдатскому кресту. Это что, какие-то особенные матросы?» «И да, и нет, дорогой Александр Михайлович». Довольный наместник ухмыльнулся в бороду. «Про вчерашнее дело при Чемульпе вы, наверное, еще не слышали?» Великий князь отрицательно покачал головой. «Вчера утром, почти на рассвете, на траверзе Чемульпа, примерно в 50 милях от берега, наши корабли, возвращающиеся из крейсирования, встретили 4 японских крейсера и 8 миноносцев. Костяк 3-й боевой эскадры японского императорского флота. В состав нашего крейсерского отряда входили «Аскольд», «Новик» и, наверное, уже известный вам крейсер за номером 564. И хоть большую часть боевой работы провел крейсер за номером 564, но команды «Аскольда» и «Новика» тоже показали себя с наилучшей стороны, как во время крейсирования, так и во время боя с японским отрядом. А один умный человек с островов Элиота подсказал мне не только наградить достойных согласно спискам, представленным командирами кораблей, но и составить из них почетный караул для встречи ваших высочеств. Он утверждал, что такая честь будет для них не меньшей наградой, чем сами кресты. И вот смотрите, с каким обожанием смотрят на вас эти матросы. Евгений Иванович, я понимаю вашу радость по поводу того, что наши моряки откусили очередной кусок от японского флота и так уже изрядно обглоданного. Александр Михайлович повернулся и пошел дальше вдоль строя. Это, скорее всего, также обрадует и государя-императора. Вы же знаете, как он любит Японию и японцев. Но меня интересует другое. Насколько весомым было участие адмирала Трибуца в этом сражении? Да-да, не удивляйтесь, мне известно, что за корабль скрывается под номером 564. Александр Михайлович, поглядите вон туда. Наместник Алексеев махнул рукой в направлении стоящих на якоре торговых пароходов под иностранными, в основном британскими флагами. Вся эта торговая армада от Кили до Клотика набита военной контрабандой. И если бы не адмирал Трибуц, Аскольду с Новиком пришлось бы бежать, бросив все, ибо единственное преимущество, которое они имели над японским отрядом, — это скорость. А наши друзья из будущего только выровняли баланс сил, тем более что условия для нанесения ими уничтожающего удара были обеспечены Новиком, поставившим дымовую завесу. Да и в ходе самого боя и Аскольд, и Новик внесли немалый вклад в уничтожение врага. На счету Новика, к примеру, 4 из 6 уничтоженных вражеских миноносцев, а также достоверно известно, что вражеский флагман Икицусима взорвался после попаданий снарядов с Аскольда. На счету Аскольда также потопление Хосидаты и Мацусимы. Мне кажется, что капитан первого ранга Карпенко идеально решил задачу минимального воздействия. В результате наши корабли не подверглись чрезмерному риску, а также приобрели боевой опыт и испытали чувство победы. Очень хорошо. Великие князья в сопровождении наместника дошли почти до конца строя. Там стоял взвод то ли солдат, то ли матросов, которые выглядели на этом мероприятии как взрослые среди детей, решивших поиграть в войну. Подполковник, стоящий на правом фланге строя, показался великому князю Александру Михайловичу смутно знакомым. «Точно», — подумал он. Это его фото лежит у меня в кармане. Подполковник Александр Владимирович Новиков. Это он. «Ваши императорские высочества», — неожиданно официально начал наместник, «позвольте представить вам подполковника Новикова, командира, сформированной моим указанием бригады морской пехоты». «Здравствуйте, подполковник». Великий князь подошел к строю и пожал протянутую руку, после чего вполголоса спросил: «А где господин Карпенко? Я не видел его среди встречающих». «Среди этой разодетой комарильи?» — переспросил Новиков. «Нет, ваше императорское высочество. Сергей Сергеевич у нас человек скромный и с суконным рылом в калашный ряд не полезет. Невместно. Он встретится с вами на борту адмирала Трибуца, который сейчас бросил якорь на внешнем рейде, когда и если вы пожелаете отбыть на острова Элиота». «Похвально, господин подполковник», — кивнул Александр Михайлович. — «Только вот с нами 2 взвода кавалерии — лейб-кирасиры и ахтырские гусары. Судя по тому, что я знаю об адмирале Трибуце, вряд ли он сможет взять на борт лошадей». — «Кавалерия, ваше императорское высочество? Это интересно. Кстати, тут имеются пароходы КВЖД с командами. Так что я думаю, что Шилка и Харбин могут подойти. Если его высокопревосходительство наместник Алексеев моргнет левым глазом, все будет сделано в лучшем виде, как в пещере Али-Бабы». «Я моргну», — пообещал наместник и подозвал к себе адъютанта. Пока наместник шептался с адъютантом, великий князь Михаил, тоже заинтересованно вслушивающийся в разговор, вдруг спросил: «Господин подполковник, а почему вы сказали, что кавалерия — это тоже интересно? Видите ли, ваше императорское высочество, вы ведь кавалерист?» Михаил кивнул. «Так вот, в учебных планах нашей бригады был пункт об отработке как взаимодействия со своей кавалерией, так и отражения атак вражеской. Но вот в чем незадача. Тут, в Артуре, из кавалеристов только забайкальская казачья бригада. А нам известно, насколько станичники недисциплинированы и болтливы. А вот ваши гвардейцы, надеюсь, смогут помочь нам в боевой учебе». Михаил нахмурил брови и задумался. «Наверное, да. Надо будет посмотреть план ваших учений. В конце концов, и я, и Ольга отвечаем за своих людей. Да, господин Новиков, а что, если я скажу вам, что хочу пройти обучение в вашей бригаде?» Новиков пожал плечами. «Тогда я скажу вам, ваше высочество, что порядки, заведенные вашим папенькой во времена вашего детства, покажутся вам истинным курортом. Вечером вы будете падать в койку полумертвой от усталости, а утром вскакивать по звуку горна, забыв, кто вы и что вы. И не будет императорского высочества Михаила Александровича Романова, будет только курсант-поручик Михаил Романов. Но если вы выдержите все до конца, тогда вас не смогут убить в подворотне два пьяных обормота. Скажу больше, с вами не справится и 22 таких оболтуса. По рукам, господин подполковник. Поручик Михаил Романов будет в вашем распоряжении сразу после прибытия на острова Элиота. Желаю успехов, ваше императорское высочество». Новиков перехватил заинтересованный взгляд великой княгини Ольги из-под вуали и мысленно кивнул про себя, снова поворачиваясь к великому князю Александру Михайловичу. «Ваше императорское высочество, у меня приказ от моего начальства взять вас всех троих под надежную охрану». «Господин Одинцов?» — переспросил Александр Михайлович. «Так точно, он», — подтвердил Новиков. «Кстати, его высокопревосходительство наместник в курсе, поскольку сам предложил усилить вашу охрану. И охранять вас мы должны все время, пока вы пребываете в Артуре». «Ну, это недолго», — махнулся великий князь. «Сначала мы зайдем в Порт-Артурский собор помолиться об успехе вашей и нашей миссии, а потом сразу же отбудем к вам на острова Элиота». В голосе великого князя Александра Михайловича прозвучал металл. «Его высокопревосходительство наместник против не будет, ибо наша главная миссия там». Адмиралу Алексееву осталось только с обескураженным видом пожать плечами. Прямо здесь и сейчас его как бы невзначай начали оттирать от пришельцев из будущего. Конечно, Павел Павлович Одинцов — человек чести, и все старые договоренности останутся в силе. Только вот власть и влияние будут уже не те. Кроме того, он рассчитывал как минимум на неделю приемов и балов, когда в непринужденной обстановке можно было бы улаживать свои дела. «28 марта 1904 года. 11:15 по местному времени. Город Порт-Артур. Набережная Нового города у моста через реку Лунхэ. Молебен, или как у них это называется, кажется, закончился. В дверях церкви, которую тут громко называли собором, появились люди. Что хорошо, так это то, что дорога из церкви вниз проходит по тому склону соборной горы, что обращен к реке. Потому единственное место, откуда процессию можно было бы обстрелять, это заросшие кустарником овраги у подножия горы Перепелочная на той стороне реки». «Вот в чем моя забота», — думал подполковник Новиков. «Как установить и закрепить контакт, пусть болит голова у Одинцова. А все мои мысли о том, как бы доставить к нему драгоценные тушки великих князей максимально неповрежденными». Поэтому в самых удобных для засады местах еще с ночи мной выставлены секреты. Сделал я это в тот самый момент, когда получил информацию о том, что поезд великих князей проследовал через разъезд Пуландянь. И вот сейчас наступил решающий момент. За те 3,5 часа, что прошли с прибытия поезда великих князей, дождь прекратился. Ветер с моря разогнал тучи и выглянуло солнце. Голубело небо в разрывах облаков, чирикали птицы. Беззаботная процессия спускалась с горы. Праздничный звон колоколов, весенние солнечные лучи настраивали на мирный лад, заставляли забыть о войне как самих великих князей и сопровождавших их офицеров, генералов и адмиралов, так и их охрану. Великая княгиня Ольга спускалась по дороге под руку с генералом Кондратенко. Ахтырские гусары в своих ярких желто-коричневых доломанах придавали процессии элемент праздничности. После прослушанной службы настроение великой княгини улучшилось, и, выходя из церкви, она не стала опускать вуаль. Да и зачем? Ведь ласковый весенний ветерок так приятно обдувает разгоряченное лицо. Такая благодать! Совсем не сравнить с холодной утренней моросью на вокзале. Генерал что-то говорил, но великая княгиня не вслушивалась. Но вот его слова начали потихоньку проникать в сознание. «Ваше императорское высочество, посмотрите, какие странные и смешные эти американские солдаты». Кондратенко показал влево, вниз по склону, где, опустившись на одно колено, застыли в неподвижности фигуры, обряженные в странные зеленые балахоны свободного покроя. Оружие эти бойцы держали на изготовку, все их внимание было сосредоточено на дороге, проходящей под горой вдоль реки, так что великая княгиня видела только их затылки, обтянутые зелеными капюшонами. Ей вдруг жутко захотелось увидеть их лица, хотя бы одно. Обычное женское любопытство? Может быть. Но в это время один из них, наблюдавший противоположный берег реки в бинокль, поднял руку, призывая к вниманию. «Тихо, генерал!» Великая княгиня Ольга остановилась и внимательно всмотрелась туда, куда был направлен его бинокль. Примерно в полутора сотнях сажений на том берегу реки, в одном из небольших овражков, изрезавших подножие горы Перепелочная, зашевелились покрытые молодой листвой кусты, подходящие почти к самой железнодорожной насыпи. Потом на поросший травой откос сначала вылетела винтовка, а затем двое солдат в таких же зеленых балахонах выволокли прилично одетого и отчаянно упирающегося молодого господина с завернутой за спину под невероятным углом рукой. Еще секунда, и господин был уложен лицом в траву, а его руки скованы за спиной. Призывающая к вниманию рука медленно опустилась. Неожиданно великая княгиня окликнула ближайшую фигуру в балахоне. «Эй, солдат!» К ней обернулось лицо молодого парня, выкрашенное зеленой краской в цвет травы и перечеркнутое наискось несколькими черными полосами. Чуть насмешливо прищурив левый глаз, боец козырнул двумя пальцами по-польски, потом постучал себя по левому плечу. «Ваше императорское высочество», — донесся до Ольги полушепот, «с вашего позволения я не солдат, прапорщик. А сейчас, простите, служба». От неожиданности Кондратенко дернулся и перекрестился. «Свят, свят, нечистая сила». А вот великой княгине вдруг стало стыдно, что из чистого ребячества она отвлекла от службы человека, который оберегал и ее жизнь тоже. «Вот, генерал, а вы говорили странные и смешные». Сзади неслышно подошел великий князь Михаил, который, оказывается, тоже слышал их разговор. «Скорее уж опасные и ужасные». Он немного помолчал. «Для наших врагов. Тот тип с винтовкой наверняка хотел поприветствовать нас небольшим салютом, а то что-то слишком много Романовых развелось на свете». Михаил прищурился, на глаз измеряя расстояние. «До него ведь было не более полутора сотен сажений, и не будь там секрета невидимок, он успел бы расстрелять по нам не одну обойму и спокойно скрыться, пока охрана бежала бы в обход через мост. И не важно, что у него там за винтовка, британский Ли Энфилд, русская трехлинейка, германский Маузер 98-го года или японская Арисака, совершенно не важно. При обилии в нашей процессии очень важных персон он обязательно в кого-нибудь бы попал». Ольга пристала на цыпочки, чтобы прошептать прямо в ухо брата. «Мишкин, я читала, что у них там это самый модный способ охоты на важных персон, вроде нас с тобой. Так что ничего удивительного, что этот вариант был в первую очередь предусмотрен нашими друзьями». «Даже так?» Так же шепотом ответил Михаил. «Тогда нечего тут толпиться и изображать из себя мишени. Вдруг этот тип далеко не единственный. Быстро, но без паники, отходим на запасные позиции. А вам, генерал...» Он повернулся к Кондратенко. «Скажу, что прямо перед нашим отъездом мой брат получил копию телеграммы. Телеграфировал напрямую генерал-адмиралу известный вам мой кузен Кирилл Владимирович. В этой телеграмме пересказывались заслуживающие доверия свидетельства очевидца с крейсера «Аскольд» о том, что рота этих солдат в течение 3/4 часа полностью вырезала, другого слова не найти, японский гарнизон островов Элиота, который превышал их почти 15-кратно. Исходя из этого, мы считаем...» В этом «мы» явственно прорезались нотки наследника престола и второго человека в империи. «Что раз уж вас назначили командующим корпусом, который пока находится в резерве, то просто настоятельно необходимо собрать охотничьи команды со всех полков и направить их на обучение на острова Элиота. Вопрос о программе их обучения я решу сам, с подполковником Новиковым, о чем, кстати, с первой же оказии доложу своему венценосному брату». «Будет исполнено, ваше императорское высочество». Козырнув, генерал-майор Кондратенко отошел в сторону, взмахом руки подзывая к себе адъютанта. «Мишкин», — снова шепнула Ольга на ухо своему брату, — «не слишком ли ты...» «Самоуверен?» — продолжил тот. «Нет. После Байкала, пока вы с Сандро занимались политикой, я тоже не терял времени даром. Только мой интерес лежал в чисто военной сфере, ибо политика, дорогая сестренка, это не мое. Одна из тех вещей, которую я почерпнул из написанного и просмотренного, это важность разведки, в том числе и полковой. А наши охотничьи команды как раз соответствуют их разведротам. Если за те месяц-полтора, что остались до начала большой войны на суше, наши охотники сумеют хоть чему-нибудь научиться, так это будет просто замечательно. А я уверен, что научатся, и даже очень многому. Так, за разговорами, великие князья и сопровождающие их очень важные лица спустились до самого моста. При этом великий князь Александр Михайлович, поглощенный сугубо профессиональной беседой с вице-адмиралом Макаровым, даже и не заметил коллизии с поимкой таинственного стрелка, как, впрочем, и большинство прочих господ в расшитых золотом парадных мундирах. У самого моста к набережной был пришвартован большой катер, не от мира сего, возле которого уже собралась кучка людей. Но в центре внимания был не катер, а безобразный скандал, который благоухал вокруг всеми миазмами арийской спеси, ибо его эпицентром была Елена Вальдемаровна Берг. Ее визгливый голос далеко разносился вокруг. «Русская свинья, я научу тебя почтительности и уважению!» И дальше такие слова, что не публикуются ни в русских, ни в немецких словарях. Объектом ее ярости опять была несчастная Ася, на щеках которой полыхали два пунцовых отпечатка ладоней. На лицах людей, окруживших место скандала, были написаны неловкость и отвращение. Причем одинаковые эмоции были как у морских пехотинцев из будущего, так и у ахтырцев и у лейб-кирасир. Но ни те, ни другие не решились вмешиваться в женский скандал, тем более что обе женщины были из сопровождающих великих князей. Завидев эту картину, великая княгиня Ольга поняла, что ее терпение кончилось. Порываясь перейти с шага на бег, она на мгновение остановилась, перевела дух, а потом широко зашагала вперед, четко впечатывая в мостовую высокие каблуки дорожных ботинок. При этом великая княгиня сожалела только об одном, что в ее руках бесполезный и в рукопашной схватке дамский редикюль, а не кавалерийский стяг или банальная нагайка. Кольцо сжимающих кулаки очевидцев расступилось перед ней, как нежная плоть перед скальпелем хирурга. «Госпожа Берг!» Голос великой княгини был полон сдерживаемой ярости. «Это вы, грязная свинья без роду и племени, позорите своим существованием всю немецкую нацию, позорите в глазах людей, за чей счет вы хорошо одеваетесь и вкусно едите. Вы позорите также и меня, поскольку находитесь у меня на службе». Ольга вытащила из редикюля 500-рублевую купюру. «Госпожа Берг, это расчет. Убирайтесь к чертовой матери в Петербург. А там можете жаловаться моему брату и мужу, пусть. Я еще напишу государю, чтобы он выслал вас в столь любезную вам Германию без права возврата. В Дрезден, в Гамбург, в Копенгаген или Роттердам все сгодится. А сейчас вон! Кто-нибудь выкиньте ее вещи из катера, пусть убирается на все четыре стороны». Вспышка ярости прошла, взамен стремительно накатывала апатия. Великая княгиня была готова заплакать. Ну за что ей это наказание? Почему она выбрала в компаньонке именно эту злобную немецкую бабу, а не кого-нибудь еще? Но теперь дело сделано, и обратно ничего не воротишь. Госпожа Берг, комкая ассигнацию с растерянным видом, стояла на набережной, а у нее под ногами громоздятся баулы, саквояжи, шляпные коробки. «Ваше императорское высочество, спасибо вам!» Подняв глаза, Ольга видит склонившую перед ней голову Асю. «Но, право дело, не стоило вам ради меня так. Стоило, Асенька, стоило. Рано или поздно это все равно бы закончилось примерно так же, увы. А сейчас давай иди в катер, мы скоро отходим». Великая княгиня обвела взглядом стоящих вокруг людей. На лицах выходцев из будущего было написано, что сейчас она заработала в личное дело громадный плюс. Лица гусар-ахтырцев выражали обожание и нечто вроде «А наша! О, как может!» Лейб-кирасиры излучали ту же эмоцию, только в несколько ослабленном варианте. Господа офицеры, генералы и адмиралы, спустившиеся на набережную проводить великих князей на таинственные острова Элиота, старательно делали вид, что ничего не было. Их здесь не стояло, и вообще они ничего не видели. Как это и положено по правилам хорошего тона. Сандра только внимательно посмотрел на нее, пожал плечами и кивнул головой, что означало «ты уже большая, поступай, как знаешь». И вот еще один кусок прошлой жизни, отвалившись, стремительно уплывал вдаль по бурной реке жизни. А впереди были новые повороты, новые потери и новые находки. Жизнь продолжалась.